Раздался хруст, треск выламываемых досок. Она открыла глаза и увидела, что богатырь с размаху проломил борт и, кажется, ниже ватерлинии, потому что в дыру хлынула вода, а капитан размахнулся и ударил снова, потом еще и еще. И вот уже из четырех проломов на пол, булькая, потекли черные масляно посверкивающие струи. «Довольно!» — остановила разрушитель Лидия Евгеньевна. — Хочу, чтобы это длилось подольше. А она пусть воет от ужаса, проклинает день и час, когда посмела вторгнуться в мои владения. Объявив страшный приговор, госпожа Барейко поднялась по лесенке на палубу, и она грохотал следом. Пола было уже не видно, он весь покрылся водой. Полина Андреевна подняла на сиденье ноги, потом с трудом выпрямилась, вжимаясь спиной в борт. Какая мерзость! Вода выгнала из щелей мышей, и те с перепуганным писком полезли вверх по панталонам приговоренной. Сверху донесся злорадный смех. Вот уж воистину княжна Тараканова! Закрывай! Лестница уехала в люк, захлопнулась крышка. В трюме стало темно. Сквозь доски потолка слышался разговор убийц. Женщина сказала: «Дождись на берегу, пока не затонет, потом приходи, может быть, получишь награду». Ответом был восторженный рев. «Я сказала, может быть», — окоротила ликующего Иону Лидия Евгеньевна. Удаляющиеся шаги — тишина. В мире, который для госпожи Лисицыной сейчас сжался до размеров деревянной клетки, не было ничего, кроме мрака и плеска воды. Обиднее всего гибнущей Полине Андреевне сейчас показалось то, что ее письмо владыке, пускай ошибочное в своей дедуктивной части, но все равно многое растолковывающее и проясняющее, утонет вместе с нею. Так никто и не узнает, что Василиск не фантом и не химера, а злая игра преступного разума. И все же нельзя было сдаваться до самой последней минуты. Лишь когда человеческие возможности исчерпаны, дозволяется смириться с неизбежным и довериться промыслу Божию. Только вот возможности, связанные и запертые в ловушке Полины Андреевны, были куда как немногочисленны. Вынуть кляп было нельзя, развязать руки тоже. «Так нужно попытаться распутать ноги», — сказала она себе. Опустилась на корточки, и точно пальцы нащупали на щиколотках веревку. Увы, узлы были непростые, а какие-то особенно мудреные, должно быть, морские, и так сильно стянуты, что ногтями никак не подцепить. Судя по плеску, вода поднялась уже почти вровень с сиденьем. Где-то совсем близко пищала мышь, но Полине Андреевне сейчас было не до женских страхов, вцепиться бы в узел зубами. Она скрючилась в три погибели, взялась покрепче за тряпку, что стягивало лицо, потянула к низу, чуть не вывихнула нижнюю челюсть, да еще от рывка в грудь кольнула чем-то острым. Что это? Спицы, вязальные спицы. Ведь под рубашкой мешочек с рукоделием. Лисицына быстро сунула руки снизу под рубашку, нащупала торбочку, а выдернуть спицу было делом одной секунды. Теперь подцепить узел острым металлическим концом, потянуть, ослабить. Холодная вода лизала подметки, понемногу просачиваясь внутрь башмаков. Есть! Ноги свободны. Руки, правда, развязать не удастся, но зато теперь можно было вытянуть их вверх. Сначала развязала тугой платок и выдернула изо рта опостылевший кляп. Потом приподнялась на цыпочки, уперлась сцепленными кулаками в крышку. Ах, люк был закрыт на засов, даже теперь из трюма не выбраться. Но в отчаянии Полина Андреевна пребывала недолго. Она плюхнулась на колени, в стороны полетели брызги, согнулась и стала шарить по полу. Вот он. Лом лежит там, где его бросил Иона. Снова выпрямится во весь рост, размахнуться и в крышку со всей мочи. Железо проломило трухлявый люк насквозь. Еще несколько ударов, и засов выскочил из пазов. Лисицына откинула дверцу, увидела над собой предрассветное небо. Воздух был скучным, промозглым, но от него пахло жизнью. Вцепившись пальцами в край отверстия, Полина Андреевна подтянулась, оперлась о край одним локтем, потом другим, не больно-то это было и трудно для гимнастической учительницы. Когда уже сидела на палубе, заглянула в дыру. Там колыхалась черная, мертвая вода, прибывавшая все быстрее и быстрее, должно быть, пробоины расширились от напора. Что это за пятнышко на поверхности? Присмотрелась мышь, единственная уцелевшая, прочие потонули, да и это барахталось из последних сил. Годливо скривившись, чудодейственно спасенная Полина Андреевна свесилась вниз, подцепила ладонью серую пловчиху, оказалась та самая корнохвостая, и поскорее отшвырнула подальше от себя на палубу. Мышь встряхнулась, будто собачка, даже не оглянулась на свою избавительницу, припустила по трапу на берег. И правильно сделала. Палуба осела уже чуть ли не вровень с озером. Госпожа Лисицына осмотрелась вокруг, увидела полузатонувшие баркасы, торчащие из воды мачты, догнивающие на мелководье деревянные остовы, кладбище рыбацких лодок и шняг. Вот что это было такое. Вот куда притащил на погибель свою добычу обезумевший от страсти капитан Иона. Тут же появился и он сам, легок на помине. Из блеклого тумана, покачивающегося над берегом, к трапу медленно двигался массивный черный силуэт.